Глава 5. Половина 8 утра, а я уже находилась на своем рабочем месте. Невыносимо хотелось спать. Вторую ночь подряд я не высыпалась. Если в прошлую ночь я не могла заснуть после разбудившего меня уведомления о входящем электронном письме, то сегодняшнюю ночь меня беспокоили бесконечные мысли о нем. Конечно же, мне удалось заснуть вчера после ухода Огнева. Но непристойный сон, главные роли в котором исполняли я и Александр Владимирович, заставил меня проснуться на самом интересном месте. Мне снилась тихая бухта, горячий белый песок. Я слышала высоко в небе крик чаек, чувствовала кожей легкий морской бриз, а еще нежные прикосновения рук. Я сидела на песке, прижавшись спиной к горячей груди мужчины. Его руки нежно обнимали меня, а ладони трепетно гладили мой живот. Мне было уютно и спокойно на душе, находясь в его объятиях. Я не видела его лица, но была уверена, что если я обернусь, то утону в глубине серых, самых красивых глаз на свете. Затем его ладони медленно стали подниматься вверх и мягко обхватили мои маленькие груди. От этого прикосновения по моему телу пробежала приятная дрожь. И от этого нового для меня чувства я проснулась. Не сразу поняв, что это был всего лишь сон, я глухо застонала. То ли от стыда, то ли от досады, что он прекратился. Глубоко дыша, я откинулась на подушке, стараясь привести мысли в порядок и снова заснуть. Но мне так это и не удалось. Всю оставшуюся ночь я думала о нем. И поэтому не было еще и 7 часов утра, когда я покинула свою квартиру и отправилась на работу. Большая доза кофеина, принятая на рабочем месте, немного взбодрила меня, и я принялась за работу. К тому времени, когда появилась Надя, я успела ответить на электронные письма, что были в моей компетенции. «Как прошла твоя встреча с большим боссом?» – поинтересовалась она. «Ужасно. Неплохо. Я стараюсь спрятаться за широким экраном Мака». «Ну, вот видишь, а ты волновалась. Кофе уже пила?» «Угу». Я приподнимаю свою чашку и выпиваю остатки остывшего кофе. «Мне компанию не составишь?» «Лень вставать. Я виновата смотрю на нее». Надя беззлобно фыркает и удаляется за своей порцией кофеина. Я достаю контракт, чтобы сделать необходимые изменения в нем. Мой взгляд останавливается на первом комментарии, сделанном Огневом. «Черт, ну и каракули!» Я пытаюсь разобрать его почерк, но у меня ничего не выходит. Потом пытаюсь логически составить смысл предложения из некоторых слов, которые мне удалось прочитать. Но даже этот метод не дает результатов. Кажется, я влипла. У меня оставался всего лишь час до того, как я должна буду отправить Огневу контракт с изменениями. Обратиться к кому-нибудь за помощью я не могла, так как информация была конфиденциальна. Может, попросить помощи у его личного секретаря? Я набираю внутренний номер приемной Огнева. После единственного гудка мне отвечает приятный женский голос. «Офис Александра Огнева. Чем могу помочь?» «Доброе утро. Вас беспокоит Вероника. Я помощник господина Ворошилова. Дело в том, что Александр Владимирович поручил сделать кое-какие изменения в одном контракте, а я не могу разобрать его почерк. И у меня к вам огромная просьба помочь мне в этом. Вы, как его личный секретарь, наверняка можете разобрать, что он написал». На другом конце линии я не слышу никакого ответа. «Алло? Вероника, я даже не знаю, чем вам помочь. Катя сейчас на больничном». «Катя?» «Его личный секретарь. Я заменяю ее некоторое время. Но вы можете подойти, и, может, я смогу разобрать его почерк». «Не думаю, что это хорошая идея. Я не знала ее уровень доступа к такой информации». «А Александр Владимирович сейчас занят? У него посетитель. А вы не могли бы мне сообщить, когда он освободится?» «Конечно». Я сказала свой внутренний номер телефона и собиралась повесить трубку. «Вероника, подождите, его посетитель уже уходит. Я соединяю вас с господином Огневым». Мой пульс участился, а дыхание стало прерывным. «Огнев». Его голос был резким и немного недовольным. У меня возникло желание тут же отключиться. «Доброе утро, Александр Владимирович». «Доброе». Я замолчала, не зная, что сказать. Все мысли вылетели из моей головы. «Вероника, вы позвонили для того, чтобы я слушал, как вы сопите в трубку?» «Я соплю? Соберись, девочка!» «Вы сделали необходимые изменения в контракте?» «Видите, Александр Владимирович, дело в том, что я ничего не понимаю из того, что вы написали. У вас очень... своеобразный почерк». Я слышу его выдох. Он недоволен моим ответом. «Подойдите ко мне в 12 часов». Я не успеваю ему ответить, так как он уже бросил трубку. Да, похоже, господин Огнев бывает иногда очень бесцеремонным. На самом деле, понятия не имела, каким он обычно бывает. «Надя, я, скорее всего, не пойду сегодня на обед. Купишь мне чего-нибудь поесть?» «И почему меня это не удивляет? Не знаешь? Может, ты отложишь все-таки работу на час и сходишь с нами пообедать?» Я помотала головой. «Ты вечно сидишь на работе, Вероника!» Начала заводиться она. «Я прихожу, ты на работе. Я ухожу, ты на работе. На обед в последний раз ты когда с нами ходила? Не помнишь? Вот и я не помню». «Я бы с радостью, но Александр Владимирович велел быть у него в 12». Надя скептически на меня посмотрела. «Честно-честно». «Ну, в таком случае это, конечно же, уважительная причина». Она как-то странно посмотрела на меня, как будто оценивающая. «Что?» – спрашиваю я. Она лишь махнула на меня рукой и уставилась в экран монитора. Без 5:12 я была в приемной у Огнева. Мария, а именно так звали женщину, которая заменяла секретаря Александра Владимировича, сказала, что я могу пройти. Я постучала в дверь и тихо зашла в кабинет. Огнев стоял у сплошного окна спиной ко мне, беседуя с кем-то по телефону. Я затаила дыхание. На нем идеально сидел темно-синий костюм. Пиджак подчеркивал мощную спину. Ох. «Этот контракт будет заключаться на сингапурской бирже». Он слегка запрокинул голову и сжал пальцами переносицу. «Я хочу, чтобы ты начал покупать акции с завтрашнего дня». Он поворачивается, и его взгляд останавливается на моем лице. «Нет. Я сказал нет. Никто не должен знать об этом. Держи меня в курсе всего». Он нажимает отбой, не спуская при этом с меня пристального взгляда. Я продолжаю стоять у дверей и не осмеливаюсь подойти ближе. Кажется, я оказалась не вовремя здесь. Огнев обходит стол и облокачивается на него, сложа руки на груди. Я нервно заправляю прядь волос за ухо. «Вы так и будете стоять у дверей?» Он недоволен. Я не знаю, чем конкретно. Может, разговором по телефону? Может, тем, что я услышала его? А может быть, у него просто нет настроения сегодня? «Извините, что потревожила вас. Мне очень жаль, но я так и не подготовила контракт». Он продолжает смотреть на меня, ничего при этом не отвечая. «Глупо, конечно же, но я так и не смогла разобрать ваш почерк». Я нервно улыбаюсь. «Может, я подойду позже к вам и...» «Не надо позже». Он направился к диванам, расположенным у левой стены. «Присядем здесь». Мы устроились за широким низким столиком. Предполагаю, эта часть кабинета была предназначена для менее официальных встреч. Александр Владимирович принял у меня документы и быстро начал диктовать собственные заметки. Я еле успевала записывать. Я пыталась стенографировать, хотя понятия не имела о том, как применяется данная техника записи. Теперь я уже не была уверена, что смогу разобрать все, что записала я. Зазвонил его мобильный, и он ответил на звонок. «Слава богу! Ну хоть какая-то передышка!» Пока Александр Владимирович разговаривал по телефону, я решила немного размять пальцы. Было немного непривычно, я давно столько не писала. Он закончил разговор, в суть которого я не особо вникала. «Вы не могли бы немного медленнее диктовать, пожалуйста?» Робко попросила я. «Конечно», — ответил он терпеливо. «Нам потребовалось полчаса, чтобы я сделала необходимые записи». За это время Мария напомнила Александру Владимировичу, что у него назначена встреча. Огнев попросил перенести ее. Я почувствовала себя крайне неловко от того, что он отменяет встречу из-за меня. Вернее, из-за нелепой создавшейся ситуации. У него, наверное, куча дел и много вопросов, которые необходимо было решить. А ему приходится тратить свое драгоценное время на меня. Я попыталась сказать ему, что мы могли бы продолжить позже. На что я услышала твердое «нет». Мы закончили, и, поблагодарив Александра Владимировича за уделенное мне время, я направилась к двери. «Вероника, постойте!» Я обернулась. Огнев стоял посередине своего огромного кабинета и пристально смотрел на меня, ничего при этом не говоря. Ох, как мне не нравился этот взгляд, от которого у меня волосы начинали шевелиться на затылке. Так и хотелось распустить пучок и почесать его. Нервы. Я продолжала неуверенно стоять у дверей. Внезапно у меня возникла мысль, что прямо сейчас решается моя судьба. И не просто судьба, а вся моя дальнейшая жизнь. «Мой секретарь сейчас на больничном, и я бы хотел, чтобы вы ее временно заменили». «Что?» «Я не уверена, что это хорошая идея». «Я не спрашивал вашего мнения, Вероника». «Извините». «Тихо говорю я». «Сделайте все необходимые изменения. Вышлите контракт мне и в аналитический отдел. Затем завершите незаконченные важные дела в юридическом отделе. Надеюсь, вам хватит сегодняшнего дня для этого». «Не хватит». «Завтра в 8 утра будьте здесь». Он развернулся и направился к моему столу. «А как же Мария? Разве не она заменяет вашего секретаря?» «Мария будет заниматься офисной работой. Вы же будете временно моим личным помощником. Еще вопросы?» «А кто будет помогать Олегу Эдуардовичу?» «Он справится без вас. Еще вопросы?» Снова повторил он терпеливо. «Как долго будет отсутствовать Катя?» «Чуть более месяца». «Ля...» «До завтра, Александр Владимирович». Он кивнул. Я открыла дверь, но неожиданно вспомнила кое-что. «Ах, да». «Что еще?» — сказал Огнев обреченно. «Мне нужен адрес Олега Эдуардовича». Он удивленно посмотрел на меня. «Я обещала вам, что он вернется через 3 дня. У меня в запасе осталось всего 2. Пора действовать, ага». «Эту информацию вы можете узнать в отделе кадров». «Я пыталась, но мне сказали, что это конфиденциально». «Передайте им, что это мое распоряжение». Я вернулась в свой кабинет. Надя, Рома и Аня уже были на своих рабочих местах. «Твой обед в холодильнике». «Я не хочу есть». «Посмотри на себя», — строго сказала Надя. «Скоро ты превратишься в ходячий скелет». Быстро встала и пошла обедать. Я обреченно направилась в сторону кухни. Вкуса еды я не чувствовала. А вот чувство тревоги от того, что ближайший месяц мне предстоит провести рядом с Огневым, поглотило меня полностью. «Ничего из этого хорошего не выйдет», — подсказывало мне мое 6-е чувство.